Глава 17. Они расселись в гостиной, в комнате, где погиб Михаил Денисенко, в доме, где лежала мертвая хозяйка. Борис Алексеевич сидел на своем привычном месте во главе стола. Несмотря на сильную головную боль, он решил выслушать Дронгу. Рядом с ним устроился Осколков, по лицу которого было видно, что ему не нравится весь этот балаган, но он вынужден подчиниться решению прокурора. Прокурор устроился на диване. Он не знал, что на этом диване еще 2 дня назад лежал труп Денисенко, поэтому чувствовал себя достаточно комфортно. Юлия села в угол, стараясь не попадаться на глаза хозяину дома. Инна, заняв стул в другом углу, случайно оказалась рядом с тумбочкой, где в момент смерти Михаила Денисенко сидела Майя Александровна. И, наконец, Евгения Алексеевна с мужем устроились за столом, мрачно и неприязненно глядя на Дронгу. Можно было начинать. Дронгу не любил разговаривать сидя. В этом было нечто расхолаживающее. Но он так устал, что решил не вставать, когда начал свой рассказ. 3 дня назад ко мне обратился Борис Алексеевич Ратушинский с просьбой найти исчезнувшие из его дома документы. Должен признаться, что мне не нравятся люди подобного склада. Хорошо известна его биография, человека без моральных принципов, готового обогатиться любыми способами, обмануть ближнего своего, заработать на чем угодно. «Вы здесь не выступаете обвинителем», — прервал его Ратушинский. «Здесь есть прокурор. А то, как вы меня любите, можно увидеть на моей голове. Я еще подам на вас в суд за нанесение мне тяжких телесных повреждений». «Не подадите», — возразил Дронгу. «Я спасал женщину, и мои действия были оправданными». На вашем месте я бы еще долго благодарил. Иначе вы задушили бы Юлию и пошли под суд за преднамеренное убийство. За нее меня не отдали бы под суд. Она убийца, — огрызнулся Ратушинский. Если вы будете меня перебивать, я не смогу ничего рассказать, — заметил Дронгу. Итак, я впервые встретился с Борисом Алексеевичем Ратушинским. Было решено, что я приеду к нему на дачу в поселок, чтобы побеседовать с каждым из присутствовавших. Я действительно приехал туда на следующий день. Но разговора с каждым из присутствовавших у меня не получилось, хотя по странному стечению обстоятельств все подозреваемые приехали раньше обычного. Вечером этого дня был убит Михаил Денисенко. Естественно, это событие круто изменило мои планы, заставив действовать более решительно. Я попросил своих помощников изучить досье на некоторых присутствующих и узнал поразительные факты. Некоторые из них я вам изложу. Но сначала давайте поговорим о хищении документов из квартиры Ратушинского. Дело в том, что гости Бориса Алексеевича, которые были в тот вечер у него на даче, люди достаточно состоятельные. Я уже не говорю о хозяине дома и его супруге. Молоковы тоже не особенно нуждались, во всяком случае, не настолько, чтобы продать документы журналисту Лисичкину за несколько тысяч долларов. «Мы своей совестью не торгуем», — подняла указывающий перст Евгения Алексеевна. «Оставались 3 подозреваемых», — продолжал Дронгу, оставив без внимания ее слова, — «Юлия и семья Денисенко. Но именно этих 3 Ратушинский подозревал менее всего. Юлия была его секретарем, и он хорошо знал, сколь велики ее амбиции. Он прекрасно осознавал, что она не станет рисковать своей карьерой ради нескольких тысяч долларов. Слишком велика была цена риска, поэтому он убрал ее из списка подозреваемых. Оставались супруги Денисенко, которые были знакомы с журналистом Лисичкиным. Однако Борис Алексеевич почему-то скрыл от меня этот поразительный факт, уверяя, что супруги не могли выкрасть документы. Но Инна Денисенко в разговоре со мной сказала, что они были знакомы с Лисичкиным, и более того, Борис Алексеевич знал об этом. «Ну и что?» — нервно спросил Ратушинский. «И на этом основании вы делаете далеко идущие выводы?» «Подождите», — остановил его Дронгу. Когда Денисенко погиб, то на следующий день Борис Алексеевич обманул меня еще раз, заявив, что должен отправиться на важное совещание, тогда как на самом деле поехал в морг, чтобы поддержать Инну Денисенко. «Как вам не стыдно?» — гневно воскликнула Евгения Алексеевна. «Мой брат поехал помочь несчастной женщине, потерявшей мужа, а вы смеете за это его упрекать? У вас нет совести!» «Ну, к вопросу о совести мы еще вернемся», — пообещал Дронгу. Итак, я заметил, что Борис Алексеевич несколько раз обманул меня по пустякам в ситуациях, когда можно было сказать правду. К тому же, сразу после убийства Денисенко, он решил, что убийца — присутствующий здесь Юлия Геллер. Все посмотрели в сторону Юлии. Она невольно закрыла руками шею, на которой были видны синяки. Дело в том, что у Юлии произошел конфликт с Михаилом Денисенко, который пригласил ее на свое ток-шоу, но не предусмотрел кое-какие накладки, в результате чего Юлия оказалась в глупом положении. Зная амбициозность Юлии, Борис Алексеевич решил, что она захотела отомстить режиссеру столь страшным и нелепым способом, но все получилось иначе, и здесь роковую роль сыграли супруги Виталий Молоков и Евгения Ратушинская. «При чем тут мы?» — хохотнул Молоков. «Вы обвиняете нас в убийстве?» «Нет, не обвиняю. Но вы стали детонатором, с которого все и началось. В своей неприязни к окружающим вас людям вы нередко переходите грань, отделяющую воспитанных людей от хамов». «Хватит!» — крикнула Евгения Алексеевна. «Он нас оскорбляет!» «Нет, не оскорбляю. В тот день вы начали рассказывать о приеме, который проходил в испанском посольстве. Как вам известно, супруги Денисенко и семья вашего брата недавно отдыхали вместе в Испании. Не сомневаюсь, что отдых прошел прекрасно. Покупая сувениры на память, Борис Алексеевич решил сделать жене подарок и купил ей веер ручной работы. Коричневый веер с красной розой. Я часто бываю в Испании и знаю, сколько стоит такой веер. Но Ратушинский купил два таких веера. Один он подарил своей жене, а второй...» Дронго сделал паузу. Ратушинский закрыл глаза. Инна побледнела и напряженно смотрела на говорившего. «Да», — сказал Дронго в наступившей тишине, — «второй веер Борис Алексеевич подарил вам, госпожа Денисенко». Евгения Алексеевна шумно вздохнула и покачала головой. Инна продолжала сидеть, глядя на всех невидящими глазами. «За день до этого в посольстве Испании был прием», — продолжал Дронго. «Супруги Денисенко знали, что Бориса Алексеевича и его жены там не будет. Дело в том, что Ратушинский должен был приехать ко мне, и его жена позвонила подруге и сообщила, что их на приеме не будет. Именно тогда Инна решила, что может взять с собой подарок Бориса Алексеевича — веер. И она действительно его взяла. В разговоре со мной она сказала, что Майя Александровна сама предупредила их о том, что на прием не приедет. Таким образом, никто не мог узнать о веере, подаренном Ратушинским. Но неожиданно в зале посольства появились Евгения Алексеевна и ее супруг. Увидев их, Инна оставляет веер на столе, но наблюдательная Ратушинская находит его и прилюдно возвращает хозяйке. На следующий день... Я думаю, не без злого умысла Евгения Алексеевна вспоминает про веер. Разумеется, Майя Александровна сразу догадывается, о каком веере идет речь. Она понимает, что ее супруг купил два одинаковых подарка. Один ей, а другой... Дронго сделал паузу и, горько вздохнув, сказал: «любовнице». Евгения Алексеевна ахнула, Молоков криво улыбнулся, Борис Алексеевич снова закрыл глаза. Даже Юлия была ошеломлена. Только Инна по-прежнему сидела с высоко поднятой головой, глядя прямо перед собой. Майя Александровна сразу все поняла. «Вы были неправы, Юлия, когда сказали, что брак Ратушинского и его супруги был формальным. Они действительно были мужем и женой. Я видел, с каким вкусом обставила квартиру Майя Александровна. Конечно, Борису Алексеевичу нужны были ее деньги и связи. Но он любил эту красивую и умную женщину. Да... Горько вздохнул Ратушинский. «Я ее очень любил. И всегда буду любить». Он вдруг закрыл лицо руками и громко заплакал. Все молчали, потрясенные услышанным. «Продолжайте», — почему-то шепотом потребовал Осколков. Майя Александровна вызвала своего супруга в коридор, очевидно, для объяснения. Я тогда заметил, в каком взвинченном состоянии он вернулся. А она бросилась на кухню, чтобы взять яд. Очевидно, у них где-то хранился крысиный яд или синильная кислота. Точно я пока не знаю, это выяснит следствие. Когда на кухне разбилось блюдо, все вышли. И тогда Майя Александровна бросила яд в бокал своей лучшей подруги. Она могла простить все, что угодно. Она прощала мужу его увлечение Юлией и другими женщинами. Но простить обман самой близкой подруги она не могла и не хотела. Это было слишком больно. Поэтому она решила убить соперницу, которая, видимо, не один год обманывала ее. Но провидению было угодно, чтобы Молоков разлил коньяк Михаила Денисенко, и тогда режиссер взял бокал своей супруги, бокал с ядом. Когда мы проверили в тот день содержимое бокалов, Стало ясно, что отравить хотели не режиссера Денисенко, а его жену. И тогда я спросил себя, кому и зачем понадобилось убивать молодую женщину, работающую в Институте мировой литературы. Это могла быть лишь месть оскорбленного сердца. Михаил выпил коньяк, предназначавшийся Инне, и сразу погиб. Поняв, какую непоправимую ошибку она совершила, Майя Александровна потеряла сознание. 2 дня муж уговаривал ее простить его. 2 дня он скрывал от всех ее действительное состояние, но было поздно. Когда я приехал, Майя Александровна вызвала к себе Инну, чтобы попросить у нее прощения за смерть мужа. Сама она решила застрелиться. Возможно, она хотела сначала убить соперницу, но передумала и не стала ждать, когда та приедет. Возможен и третий вариант. Она специально вызвала подругу, чтобы застрелиться в ее присутствии. Ратушинский так и не пустил меня к жене. Я чувствовал, что назревает драма. Между Борисом Алексеевичем и Майей Александровной произошло объяснение, переросшее в ссору. Я нашел под стулом сломанный веер, который бросила туда ваша жена. Потрясенная смертью Михаила Денисенко, ваша супруга, Дронго посмотрел на Ратушинского, решила, что должна себя наказать. Наверное, вы были правы. В ней действительно текла кровь грузинских князей или царей, как вам будет угодно. Она знала, где лежит ваше оружие. Взяв револьвер, она застрелилась. Но пуля не попала в сердце. Тогда, собрав все свои силы, она выстрелила в себя еще раз, и этот выстрел оказался роковым. Когда вы поднимались по лестнице, Юлия, тут он повернулся в сторону Геллер, то услышали 2 выстрела и какой-то стук. Это был не звук закрываемой двери, это упал револьвер. Оружие оказалось на полу. Ну, что было потом, вы все знаете. Мы ворвались в спальню. Ратушинский был почти невменяем, он едва не убил Юлию, и мне чудом удалось его остановить. Вот, собственно, и вся разгадка. «Погодите», — перебил его Осколков, — «а где доказательства?» «Сломанный веер все еще лежит под стулом», — ответил Дронго. «Эта вещица стоит целое состояние. Можете проверить. На теле погибшей были пороховые ожоги. Она приставила револьвер к груди, но не смогла убить себя с первого выстрела. Может, это было наказание за убийство невиновного человека? Не знаю. Наконец, вы можете все выяснить у Ратушинского и Инны Денисенко». Следователь взглянул на Бориса Алексеевича. «Это правда?» Тот молчал, глядя на Инну Денисенко. Неожиданно она поднялась и пошла к выходу. Уже выходя из гостиной, она спросила следователя, «Я могу быть свободна?» «Можете», — очень тихо ответил Осколков. «Я вас ни в чем не обвиняю. Нет такой статьи. Только скажите, это правда?» «Да», — нервно бросила она и вышла. Стук ее каблуков еще долго слышали в доме. «Ну и дрянь», — удовлетворенно произнесла Евгения Алексеевна. «Решила отбить мужа у подруги». «Я бы не был столь категоричен», — возразил Дронго. «Мне кажется, что скорее ваш брат вел себя непорядочно, сделав любовницей подругу жены. Он принимал в своем доме Михаила Денисенко и спал с его супругой. Это не отвечает нормам морали. По-моему, вы нарушали и Божьи заповеди, Борис Алексеевич, возжелав жены ближнего своего». «Хватит читать мне мораль!» — закричал Ратушинский. «Я нанял вас не для этого. Вы должны были найти вора, а вместо этого вы цитируете мне Библию. Хватит издеваться над нами! Лучше признайтесь, что вы ничего не сумели сделать». «У него нет совести», — поддержала брата Евгения Алексеевна. «А насчет Инны вы нам мораль не читайте. Народная мудрость гласит, сучка не захочет, кобель не вскочит». «Теперь насчет совести», — продолжал Дронго. «Дело в том, что вора я нашел. Вернее, вор сам признался мне в содеянном. Несколько часов назад Виталий Молоков сказал мне, что нужно найти убийцу и людей, укравших документы. Подчеркиваю, он сказал «людей», то есть употребил множественное число. Возможно, это была оговорка, но я подумал, что он прав. Дело в том, что журналист Лисичкин готовил материал, разоблачающий незаконные действия фирмы Молокова о продаже оружия через Украину в арабские страны. Материал был тухлый, не тянул на сенсацию, но для Молокова это могло кончиться катастрофой. Привыкший во всем полагаться на свою жену, он рассказал об этом Евгении Алексеевне. Она решила, что с Лисичкиным можно договориться, либо купить его, либо запугать. ваша сестра действовала теми же методами, что и вы, Борис Алексеевич. Очевидно, вы понимали ущербность своих действий, так как скрыли от Майи Александровны попытку подкупа журналиста. Но план вашей сестры сорвался. Лисичкину не нужны были деньги. Ему требовались сенсации, чтобы сделать себе имя. И тогда ваша сестра решила достать документы о продаже сахара, чтобы поменять их на документы о деятельности фирмы своего мужа. Вот так все и произошло. А потом фирма Молокова взяла деньги в банке, который не мог ей отказать, прекрасно осознавая, что Гамма-банк должен вашему объединению крупную сумму. Непорядочные люди не бывают непорядочными в каких-то отдельных проявлениях. Они подлецы во всем. Борис Алексеевич поднял голову и посмотрел на сестру. «Вранье!» — закричала она. «Он врет! У него нет никаких доказательств!» «Мы никогда не встречались с Лисичкиным», — громко заявил Молоков. «Этот номер у вас не пройдет». «Верно», — печально сказал Дронгу. «Лично вы с ним никогда не виделись, и об этом вы мне говорили. Но откуда ваша супруга знает, что он плюгавый и конопатый? Где она могла увидеть его веснушки, если не разговаривала с ним?» Молоков взглянул на жену. Его лицо начало покрываться красными пятнами. Евгения Алексеевна поднялась и молча пошла к дверям. Муж поспешил за ней, шмыгая носом. «Дрянь!» — закричал вслед ей Ратушинский. «Какая же ты дрянь!» Осколков посмотрел на прокурора. «Нам здесь нечего делать, Родион Константинович», — сказал следователь, взглянув на Дронгу с неподдельным уважением. «Дело можно считать закрытым». Прокурор поднялся. Он был взволнован не меньше следователя. Пожав руку Дронгу, он неожиданно сказал: «Страшная история». И, показав на сидевшего за столом Ратушинского, добавил: «Я ему не завидую. Этому человеку не помогли даже его деньги. Сестра его предала, любовница презирала, жена возненавидела. Несчастный человек». Прокурор вышел из комнаты, не попрощавшись с хозяином. Осколков последовал за ним. В гостиной за столом остались сидеть лишь Ратушинский и Дронго. В углу примостилась Юлия, потрясенная развязкой этой кровавой истории. «Ваш гонорар я вам пришлю», — глухо произнес Ратушинский, — «можете не сомневаться». «Я отошлю его обратно», — возразил Дронго. «Мне ваши деньги не нужны, они дурно пахнут. Прощайте». Дронго пошел к выходу. Он успел услышать, как Юлия спросила: «А вы вернете меня на мое место, Борис Алексеевич?» В ответ раздался дикий крик Ратушинского. Конец книги. Ноябрь 2016 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Сергей Кирсанов.